себя мы не похожи. Я не верю больше зеркалам. Пополам, мир весь пополам. Нереальное возможно. Загляни в себя, увидишь сам. Бесконечности пределы. Растворяюсь во вселенной. Отрывают от земли меня. Два крыла для моей любви. А ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Навсегда, но только. Два крыла для моей любви. А ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Ты и я. Замечая, мы летим, встречая свой рассвет. Пополам, делим пополам все удачи и печали. Для любви преград на свете нет. Бесконечности пределы. Растворяюсь во вселенной. Отрывают от земли меня мгновенно. Два крыла для моей любви. А ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Навсегда, но только. Два крыла для моей любви. А ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Ты и я. Странники света по лунным приметам. По новым дорогам мира бродят где-то. Звезды им ориентиры, красное вино их лира. В поисках Бога вся жизнь значит. Но сердце видит в темноте. Оно всегда ведет к тебе. И пополам все разрывается во мне. Два крыла для моей любви. Ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Навсегда, но только. Два крыла для моей любви. А ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Ты и я. Навсегда. Два крыла для моей любви. Ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви. Навсегда, но только. Два крыла для моей любви. Ты и я, и нет предела. Моей любви, а ты и я, и нет предела. Два крыла для моей любви, ты и я.